Глава 33. Снова вместе. Потрепанная золотая рыбка с трудом маневрировала, паря над шумными улицами Солоса. Толпа спешно расступалась. В городе было полно всевозможного народа. Медленно двигались скопления пешеходов-погонщики на больших пернатых тягловых зверях. Какие-то малыши мчались по воздуху на летающих самокатах совсем рядом с их суденышком, выпрашивая мелочь. А над головами время от времени проплывали парящие джонки с купцами, продающими всевозможные товары, что душе угодно. Зиа-9 считала, что все это совершенно потрясающе. Несмотря на то, что им едва удалось унести ноги от страж колонн, и они только что разгромили Королевский музей, девочке ужасно захотелось затеряться в толпе местных жителей и исследовать все закоулки этого удивительного города. Но здравый смысл подсказывал иное. Золотая рыбка мчалась по какому-то извилистому проулку, все дальше и дальше улетая от королевской территории. И Зия заметила, что дома вокруг изменились. Сначала они были огромные и фантастических форм, а теперь стали похожими на здоровенные бутылочные тыквы с вырезанными окошками и дверями. Зия внимательно оглядывала прилегающие тихие улочки, не обращая внимания на изумленные взгляды случайных прохожих. «Погони нет, мы вроде бы в безопасности», — заключила она наконец. «Слава звездам!» — отозвалась Матр и притормозила рыбку. Та скользила на высоте чуть меньше метра над землей, трясясь и громыхая, как старая колымага. Какой она, впрочем, и была. «Этот драндулет скоро выжмет из меня всю энергию. Надо найти источник воды и заправить его». «Жди здесь», — сказала Зия и выпрыгнула из кабины. Она подошла к прохожему, с виду напоминавшему безволосого кролика с маленькими ручками. Тот скакал на трех одольных ножках. Зия подняла руку, раскрытой ладонью к нему, как делал Равендер, и сказала: «Приветствую». Кролик-пешеход замедлился и, прыгая мимо Зии, оглядел ее всеми своими многочисленными глазками. Зия вновь заговорила громко и внятно: «Я бы хотела узнать, может быть, вы подскажете, где нам набрать воды?» Тот поскорее поскакал дальше. «Что? Эй, подожди!» Зия обернулась к Матер. «Он всего лишь гонец!» — раздался голос противоположной стороны улицы. «Они должны разговаривать с Тулегезадризатом!» Нескладное крупное существо с бугристым лицом шагало навстречу Зии. Поразительные синие усы свисали рядом с клыкастым пятачком под большими горчичными глазами. Тяжелая, аккуратно пошитая куртка имела поношенный, затертый вид и волочилась по земле, скрывая большую часть фигуры существа. «Звать Гарункул», — сказал существо, разглядывая Зию. «Ты ищешь порт?» «Да», — ответила Зия. «Порт подойдет». Ей было не по себе рядом с этим здоровым детиной. От него пахло чем-то кислым, словно он окунулся ту же гадкую жижу, которую повсюду таскал с собой Равендер. «Ну, он как раз вон в той стороне». Микарункул махнул скрюченной, атрофированной рукой. «Ясно. Спасибо, Карнукул», — кивнула Зия и зашагала к золотой рыбке. «Карнукул», — поправил тот. «Ух, да и у вас есть летающая машина. Вы сами ее поздравили. Я в Дагом деле не видел. Ангуд вам вас Дагуэз». Зия забралась в кабину и уселась рядом с Матер, которая развернула суденышко и направила его туда, куда показал Карункул. «Еще раз спасибо за подсказку», — повторила она. «Я автомат за рулит, да?» Карункул указал рукой на Матер. «Ни у кого в золоте нету с таких жду, кроме королевы. Ты королева? Принцесса?» «Да нет, просто человек». Зия покачнулась, аппарат тронулся. «Пока». «Ты украла с его, я знаю!» — прокричал Карункул вслед. «Я сохраню твой секрет. Просто человек». «Почти закончили», — сказала Матер, заливая воду из озера в топливный бак рыбки. Они припарковались в заброшенном доке на окраине города. Зия всматривалась вдаль, где высоко над всеми остальными постройками взмывало ввысь шипастое, но все же изящное здание. «Это должно быть дворец», — проговорила она. Приложив руки козырьком ко лбу, она щурилась, рассматривая детали нездешней архитектуры. «Чудесно!» — поддержала ее подкатившаяся матер. «Ты про королевскую резиденцию?» Зия вздохнула, думая о своем не слишком чудесном знакомстве с королевой Охо. «Ну да, наверное». «Нет, Зия». Матер отвела косички девочки от лица. «Чудесно снова быть рядом с тобой». «Я тоже рада, что мы снова вместе», — отозвалась Зия и обняла робота. Она чувствовала, как тепло, исходящее от ее глянцевого корпуса, проникает до самых кончиков силиконовых пальцев. «Как твоя рука?» — спросила Матер. «Что с ней случилось?» Зия показала травмированную ладонь. «Да я случайно пересеклась с песчаным снайпером. Кстати, довольно маленьким, но и этого хватило за глаза и за уши». «Хорошая повязка», — похвалила Матер. «Но у тебя, скорее всего, останется шрам. Промоем еще раз, когда доберемся, куда мы там добираемся». «А куда мы добираемся?» — подхватила Зия. «На наш сигнал бедствия убежище 51 не ответила». «Давай-ка мы где-нибудь передохнем и восстановим силы, а там уже придумаем план. Только не здесь», — предложила Матер, обводя рукой заброшенные доки, и подкатилась к золотой рыбке. «Мы еще можем какое-то время попользоваться нашим транспортным средством, но не думаю, что оно способно увести нас сколько-нибудь далеко». «Когда я разговаривала с Дзином, ну помнишь, таким низеньким парящим существом?» — сказала Зия, забираясь в кабину. «Он рассказал, что тут есть место, где они раскопали все эти вещи типа нашей рыбки». «Очень хорошо», — кивнула Матер. «Неплохой вариант для начала поисков». «Ага», — согласилась Зия. «Только он сказал, что это очень далеко, где-то за пустыней. А пустыня жутко опасная». «Понятно». Матер заморгала, обрабатывая информацию. «Что ж, попробуй отремонтировать этот летательный аппарат настолько, чтобы можно было улетать на нем подальше. Но нам понадобится время. И у тебя нет припасов, а еще у нас нет запчастей для золотой рыбки». Зия вздохнула. «Я знаю. Но, кажется, если мы не покинем Солос в ближайшее время, то...» И тут в ее сознании проник голос. «Ты меня найти». Глаза Зии широко распахнулись. «Отто!» «Отто?» Матер осмотрелась, ища взглядом гигантскую тихоходку. «Не вижу его». «Он не прямо здесь», — ответила Зия, закрыла глаза и сосредоточилась. «Но и не слишком далеко». Не теряя концентрации, она показала рукой направление. «Лети туда. По берегу и обратно по городу». По-прежнему, не открывая глаз, Зия направляла Матер по маленьким боковым переулкам, петляющим на окраине города. Вскоре переулочки превратились в узкие пешеходные тропинки, что вели к перемежающимся лишайниковым фермам и амбарам с пыльцой. Затем все дорожки затерялись и исчезли среди более сухого и неухоженного ландшафта, вскоре превратившегося в бескрайнюю пепельную пустошь. «Там!» — воскликнула Зия, открыла глаза и ткнула пальцем. Матер повела судно, куда показала девочка, к одиноко торчавшему блуждающему дереву. Под ним без труда угадывался силуэт тихоходки, ухающей в тени. Матер еще не успела остановить аппарат, а Зия уже выскочила из кабины и бросилась к своему броненосному другу. «Жива, малышка, снова!» «О, Отто!» Зия раскинула руки и обняла его морду, ощущая уже привычное исходящее от него спокойствие. Она водила тонкими пальцами по его бугристому панцирю и улыбалась. «Спасибо, Отто. Спасибо, что пришел за мной», — прошептала она. «Зия-9», — раздался голос с другой стороны ствола. «Мой товарищ по странствиям. Моя мастерица отгадывает загадки». Синее долговязое существо спрыгнуло с одной из платформ дерева. «Дух мой ликует при виде целой и невредимой тебя». «Рови!» — пискнула Зия и кинулась обнимать друга. «Как же я рада, что ты здесь! Ужасно беспокоилась за тебя!» Она оглядела его с ног до головы. «Твой цвет! Ты стал ярче! Хорошо выглядишь! Здоровее!» «Спасибо!» — ответил Равендер, обнимая ее в ответ. «Ты пришел попрощаться, да?» — спросила девочка. «Я думал, что уйду», — сказал он. «Но вам с матерью явно нужен кто-то, способный уберечь вас от беды, верно?» Зия посмотрела в его улыбающееся лицо и тоже расплылась в улыбке. «Так что я покамест составлю вам компанию», — закончил Равендер. «Хочу увидеть, куда приведет тебя твое странствие, если ты, конечно, не возражаешь». «Конечно, не возражаю!» Зия светилась от радости. «Отто, мистер Кит», — поздоровалась Матер, подкатившись к компании. «Я так рада, что у вас все получилось». «И у вас, мать-робот». Равендер положил руку на плечо Матер. «Ну, расскажите же, как вы смогли улизнуть от Бестиила?» Матер улыбнулась. «Меня спасла Зия». Равендер закивал. «Она и меня спасла». Отто ухнул в знак согласия. Зия смотрела на них сквозь пелену навернувшихся слез. «И вы меня тоже спасли». «А, кстати, пока я не забыл». Встрепенулся Равендер и подошел к Отто. «Твои вещи». И он вручил Зии ее сумку. Она заглянула внутрь. Все было на месте. Даже удивила. Она провела по ней пальцами и улыбнулась Равендеру, прошептав. «Спасибо». «Всегда пожалуйста», — мягко ответил ее товарищ. «Я полагаю, пока ты была в заключении, выяснить что-то насчет твоего клана вряд ли удалось». «На самом деле, наоборот», — ответила Зия, опираясь о броненосный бок Отто. «Мой клан обитал где-то за большой пустыней. Там лежат руины древнего города». «В пустынных землях?» Равендер разинул рот, после чего махнул рукой в сторону простиравшейся за ними пепельно-серой равнины. «Мы как раз тут, на краю этой пустоши». Зия вышла из-под тени блуждающего дерева. Бескрайняя голая ширь тянулась вдаль до самого полуденного горизонта. Насколько хватало глаз, там не было ни единого дерева, ни единого живого существа. «Многие отправлялись туда», — сказал присоединившийся к девочке Равендер. «Многие сгинули там. Это опасные земли». «Зия, нам нужно запастись едой и водой». С другой стороны от Зии теперь стояла Матер. «Достаточным количеством, чтобы хватило тебе, мистеру Китту, Отто и машине». Равендер всматривался в мертвый простор. «Можете пользоваться моими запасами». «Еще нам нужны координаты», — продолжала Матер. «Не думаю, что у радара Омнипода достаточная для этой цели зона охвата». «Мать-робот права», — согласился Равендер. «Если не знаем, куда идти, то придем к неминуемой гибели». «Мы знаем, куда идти», — ответила Зия и вытащила из-под туники подаренный Дзином кристалл. «Мы обязательно разгадаем эту загадку». «Луч-проводник? Прекрасно», — промычал себе под нос Равендер, пристально разглядывая полупрозрачный кубик. «Что ж, тогда я готов. Давай разыщем твою удивлу, Зия-9». Отто ткнулся носом в руку девочки. «Отто говорит, он тоже готов», — сообщила Зия, глядя на Матер. Матер отвела взгляд от необозримого моря песка и посмотрела на девочку. «Я с тобой, Зия. Веди нас». Конец третьей части.